Том ужаснулся при мысли о том, что же это за братья такие. Хотя, до слов дяди, с радостью предвкушал встречу с ними. Настроение его не улучшилось, когда, пройдя несколько улиц и проулков, они оказались во дворе с неприглядными домишками, и дядя открыл дверь одного из них, откуда доносился звук очень громких, хотя и незлобных голосов. Высокая крупная женщина, резким движением отталкивая от себя одного ребенка, гневно выговаривала другому, мальчику чуть постарше Тома, который слушал ее с угрюмым видом. «Вот расскажу про тебя отцу», — пригрозила она. И, повернувшись к дяде Джону, принялась изливать ему свои жалобы, не обращая ни малейшего внимания на Тома, ухватившегося за дядину руку, словно в поисках защиты, из открывшейся перед ним угрожающей картины. «Да ладно тебе, жена! Ну, выпарю Джека, если еще раз выльет всю воду, а пока отдай нам с этим парнишкой чаю, что-то мы притомились в дороге». Тетя, казалось, была бы рада, если бы Джека выпороли немедленно, и разгневалась на мужа за то, что он тут же не отплатил мальчишке за причиненный ей ущерб, назло выпустив всю воду как раз накануне стирки. С недовольным ворчанием мать семейства перестала собирать воду с пола и направилась к очагу, чтобы заново разжечь его и вскипятить чайник, не сказав ни слова приветствия ни племяннику, ни мужу. Вместо этого она возмущалась, что опять нужно готовить чай, когда огонь почти потух, а в доме нет ни капли воды для чайника. Муж ее потерял терпение, и Том испугался, услышав его резкую отповедь. «Коль мне в своем доме чаю не дают спокойно выпить, пойду-ка я в Орел и Тома с собой прихвачу. Там-то уж огонь всегда горит, чего бы это ни стоило, и никаких сварливых жен. Пошли, Том!» Все это время Джек, стоя за спиной матери, изо всех сил пытался привлечь внимание Тома, кривлялся и корчил рожи, а теперь сделал вид, что пьет из воображаемого стакана. Но Том не отходил от дяди и потихоньку снова усадил его на стул, с которого тот вскочил, намереваясь пойти в паб. «Простите, мэм», — обратился мальчик к тетушке, огорченный и напуганный ею. «Если позволите, я мог бы сходить за водой». Она пробормотала нечто вроде согласия, и Том взял чайник и, невзирая на усталость, отправился к колонке. Джек, безобразничавший весь день, застыл от изумления, но в конце концов пришел к заключению, что его двоюродный брат просто мямля. Вернувшись, Том попытался раздуть огонь сломанными мехами, и, наконец, вода в чайнике закипела, и чай был заварен. «Ты на редкость толковый мальчишка, Том, и польза от тебя есть», — заметил дядя, — «не чета нашему Джеку». Это сравнение пришлось не по вкусу ни Джеку, ни его матери, которая предпочитала самолично направлять недовольство отца в нужную сторону. Том чувствовал, что они к нему не расположены, заняться ему было особенно нечем, разве что поесть и отдохнуть. И он опять загрустил. На глаза ему то и дело наворачивались слезы, которые он смахивал тыльной стороной ладони, чтобы никто не заметил. Однако это не ускользнуло от внимания его дяди. «Надо было тебе пропустить стаканчик в Орле», — с сочувствием произнес он. «Нет, спасибо, я просто устал. Можно я пойду спать?» — ответил Том, которому не терпелось как следует выплакаться наедине с собой под одеялом. «Где мы его положим?» — спросил дядя у жены. «Твоя родня, ты и думай», — ответила она, все еще обиженная из-за Джека. «Перестань, жена, ведь он бедняга-сирота, а сироты всем родня». Она тут же смягчилась, потому что была доброй женщиной, хотя в тот вечер ее крепко вывели из себя. «Разве что с Джеком и Диком другого места нет. С нами малышка спит, а остальным и без него тесно». Она провела Тома наверх в маленькую заднюю комнату и задержалась на пару минут, чтобы поговорить с ним, потому что слова мужа поразили ее в самое сердце, и она сожалела о своем негостеприимстве. «Джек и Дик не ложатся, пока мы не пойдем спать, да и тогда их не загнать в постель, если вечер теплый», — сказала она, унося свечу. Том попытался поговорить с Богом, как учила его мама, от всего сердца, которое в тот вечер было исполнено тяжести. Поначалу он думал, что она бы посоветовала ему сказать и сделать, но, припомнив поразившее его в новом доме беспорядок и недоброе чувство, принялся горячо просить Бога направить его на верный путь. С этим он и уснул. Во сне он вернулся к прежним счастливым дням, будто снова шел с мамой на воскресную прогулку, и тут его сон был безжалостно прерван голосом Джека. «Эй, парень, чего разлегся поперек кровати? Давай вставай! Дай нам место с Диком, а уж потом сам как-нибудь устроишься!» Том, полусонный и сбитый с толку, встал с кровати. Его братья забрались на нее и долго припирались, пытаясь завоевать побольше места. Потом принялись пинать друг друга, а Том все это время стоял рядом, дрожа от холода. «Тут и так места мало», — сказал, наконец, Дик. «А они чего-то ради еще и Тома нам подсунули. Ну уж нет, не будет он с нами спать. Пусть на полу ложится, если хочет, ничего ему не сделается». Он думал, что Том станет спорить, и удивился, услышав, что мальчонка безропотно лег на пол и старается хоть как-то укрыться своей одеждой. Еще немного повозившись, Джек и Дик уснули, но среди ночи Дик проснулся и по дыханию Тома понял, что тот не спит, а потихоньку плачет. «Что там еще? В мягкую постельку захотел неженка?» «О, нет, мне все равно. Только бы мама была жива», — с громким всхлипом ответил Том. «Слушай», — после недолгого молчания предложил Дик, — «тут у меня за спиной есть место. Давай, залезай, да не трусь». «Ох, ну и замерз же ты, парень». Дик сочувствовал Тому в его горе, только не хотел говорить об этом. И все же его заботливый тон тронул сердце Тома, и он опять уснул. Утром все трое проснулись одновременно, однако не были расположены к разговору. Джек и Дик поскорее натянули одежду и помчались вниз. Такое начало дня было непривычно для Тома. Он огляделся в поисках миски или кружки, чтобы умыться, но в комнате не было ничего подобного, даже кувшина с водой. Том оделся, спустился вниз, нашел кувшин и отправился за водой. Братья, игравшие во дворе, подняли его на смех и ни за что не хотели сказать, где взять мыло. Тому пришлось долго его искать. Потом он вернулся в спальню, но, войдя туда, едва не задохнулся. Всю ночь в комнате дышали три человека, по многу раз вдыхая и выдыхая воздух, и с каждым выдохом все более отравляя его. Пока они оставались внутри, воздух не казался спертым, просто утром все проснулись с чувством усталости и с тупой головной болью. Теперь же, вернувшись с улицы, Том с трудом мог дышать. Он подошел к окну, чтобы открыть его. Окно было йоркширское, с глухой рамой и половинчатым переплетом, и чтобы открыть его, нужно было отодвинуть одну половину. Рама оказалась очень тугой, потому что окно давно не открывали. Том толкал ее изо всех сил, и, наконец, она дрогнула и подалась, но от толчка стекло треснуло, и весь пол засыпало мелкими осколками. Увидев, что натворил, Том страшно испугался. Он бы в любом случае огорчился, причинив ущерб хозяевам, а уж начинать первый день в новом доме с такой промашки было совсем негоже. К тому же, увидев свою тетушку в гневе накануне вечером, он понял, какая у нее нетерпеливая, горячая и опасная натура. Он присел на край кровати и заплакал. Однако повеявший с улицы свежий утренний ветерок освежил его и придал сил. Умывшись чистой холодной водой, Том почувствовал себя значительно лучше. Вряд ли она надолго рассердится. К вечеру все уже будет позади, а день я вытерплю, храбро подумал он. Тут в комнату зачем-то влетел Дик. «Вот это да! Ох, и всыплют же тебе, Том!» — воскликнул он, увидев разбитое окно. С одной стороны, он обрадовался, с другой — ему стало жаль Тома. На прошлой неделе мама изо всех сил отлупила Джека за то, что он кинул камень в нижнее окно. Он до ночи от нее прятался, но она его подкараулила, схватила и задала ему жару. «Да уж, Том, не хотел бы я быть на твоем месте, ни за какие ковришки!» Том опять расплакался, а Дик еще сильнее его пожалел. «Погоди, я знаю, что делать. Мы пойдем вниз и скажем, что мальчишка из соседнего двора швырялся камнями, и один прилетел прямиком в наше окно. У меня как раз завалялся камень в кармане, его и покажем». Внезапно успокоившись, Том ответил: «Нет, мне страшно так поступить». «Куда там? Еще страшнее будет показаться маме на глаза, если ничего не придумаешь». «Нет, я боюсь прогневить Бога. Мама учила меня бояться Его гнева и говорила, что нет ничего страшнее. Помолчи, Дик, дай мне помолиться». Дик наблюдал, как его младший брат опустился на колени у кровати, уткнув лицо в одеяло. За всю жизнь он думал, что молиться значит произносить заученные слова, но теперь услышал, что Том не читает молитвы по памяти, а словно шепотом разговаривает с близким другом. Поначалу, прося поддержать его и дать ему сил, Том всхлипывал и даже плакал, но в конце концов поднялся с колен со спокойным, просветленным лицом и негромко сказал Дику: «Теперь я готов все рассказать тетушке». Тем временем эта самая тетушка с ног сбилась в поисках кувшина и мыла, и была настроена весьма решительно, когда Том пришел к ней со своим признанием. Сначала он взял ее вещи, и из-за этого у нее пропало все утро, а теперь вот является и сообщает, что окно разбито и нужно его чинить, и придется отдать последние деньги из-за глупого мальчишки. Как и следовало ожидать, она наградила Тома парочкой крепких тумаков. Джек и Дик с любопытством следили, как он примет наказание. Джек нисколько не сомневался, что этот слабак разревется. Сам он в последний раз вопил, что было мочи. Однако Том не проронил ни слезинки, хотя лицо его побагровело от боли, а губы были крепко сжаты. Но больше, чем геройство Тома во время наказания, мальчиков поразило его спокойное дружелюбие после него. В отличие от Джека, Том не ворчал во всеуслышание и не ходил с угрюмым видом, как Дик. Не прошло и минуты, как он был готов исполнить поручение тетушки, и, вопреки ее опасениям, ни словом не обмолвился о наказании дяди, когда тот пришел завтракать. Она вздохнула с облегчением, зная, как недоволен был бы муж тем, что она в первый же день подняла руку на его осиротевшего племянника. В то утро бедный Том чувствовал себя совсем одиноким и покинутым, не подозревая, что братья начали уважать его, а тетушке он уже понравился. Заняться ему было нечем. Джек ушел на фабрику, где работал, а Дик, недовольно бурча, отправился в школу. Том раздумывал, придется ли ему еще ходить в школу, но не хотел об этом спрашивать. Он устроился на табурете, стараясь не попадаться под руку своей грозной тетушке. Вокруг нее по полу ползала самая младшая девочка, лет полутора. Тому очень хотелось поиграть с малышкой, но он опасался, что ее матери это придется не по вкусу. И все же он улыбался ребенку и всеми силами старался привлечь его внимание. В конце концов, ему удалось уговорить девчушку забраться к нему на колени. Заметив это, тетушка не промолвила ни слова, но и недовольства не выразила. Том как мог забавлял маленькую Энни, и тетушка была довольна, что ребенок под присмотром. Засыпая, Энни не выпустила руку Тома из своей пухленькой мягкой ручки, и он вновь ощутил счастье любви. Еще вчера вечером, когда братья выгнали его с кровати, он горестно думал о том, что ему суждено дожить до старости, никого не любя, а сейчас его сердце было исполнено теплого чувства к крошке, лежавшей у него на коленях. «Она тебе всю руку оттянет, Том. Давай я перенесу ее в колыбель», — предложила ее мать. «Нет, пожалуйста, не нужно. Мне так хорошо с нею», — взмолился он и ни разу не шевельнулся, пока я не спала, чтобы не разбудить ее, хотя рука его совсем занемела от тяжести. Когда девочка, наконец, проснулась, тетушка сказала ему: «Спасибо, Том. Благодаря тебе я прекрасно управилась с работой, а теперь беги и поиграй во дворе». Она кое-что поняла благодаря Тому, хотя ни один из них не подозревал об этом. В семье каждый член, который эгоистично отстаивает свои права, как это принято называть, нет места чувству благодарности, и никому не приходит в голову любезно сказать спасибо. Нет и возможности подумать от других, если эти другие прежде всего думают и заботятся о себе самих. Тетушке Тома никогда не приходилось напоминать Джеку или Дику, чтобы они пошли поиграть. Они не забывали о своих удовольствиях и не нуждались в подобных напоминаниях. И вот пришло время обеда, и вся семья собралась за столом. Каждый рвался быть первым и требовал лучшего куска. Лицо Тома пылало от смущения. Тетушка, проникшаяся к нему приязнью, начала с него, выбрав то, что, по ее мнению, он любил. Однако он не приступил к еде. Мама приучила его перед обедом произносить короткую благодарственную молитву. Он думал, что в доме дяди это тоже принято, и ждал. Потом, еще больше смутившись и покраснев, он подумал, что без молитвы все-таки нельзя, и, преодолев неловкость, негромко, но с глубокой серьезностью произнес знакомые слова. Когда он умолк, Джек громко расхохотался, за что получил от отца резкий выговор и крепкий удар по лбу, после чего до конца обеда не издал ни звука. Думаю, что за исключением обозлившегося Джека, остальным членам семьи пошло на пользу благодарственное слово Тома, которое они выслушали почтительно, хотя и не без доли удивления. Они не были дурными людьми, всего лишь неразумными и беспечными, не привыкшими задумываться о своей жизни и своих ближних, а ведь без этой привычки в доме не бывает порядка, основанного на мудром и священном чувстве любви. В тот день Том навсегда заслужил любовь и уважение. Он помогал тетушке и со смирением сносил ее вспыльчивость, а она, устыдившись, перестала срывать свой гнев на том, кто был с нею так мягок и терпелив. Дядя иногда говорил, что Том больше похож на девочку, чем на мальчика, что вовсе не удивительно после стольких лет женского воспитания, однако более ему не в чем было упрекнуть Тома. И, несмотря на этот недостаток, дядя искренне уважал его за истинно мужские качества, за мужество, с которым он поступал так, как считал должным, и за твердость, с которой он выносил любую боль. Что же до малютки Энни, то ее дружба и любовь, и предпочтение, которое она оказывала Тому, приносили ему подлинную радость. Он не знал, что остальные с каждым днем любят его все сильнее, но Энни проявляла свою любовь на каждом шагу, и он нежно любил ее в ответ. Дик довольно скоро обнаружил, что Том может неплохо помочь ему с уроками, потому что, хоть мастер Дик и был чуть постарше своего брата, он был совершенно остолопом и совсем не хотел учиться, пока в доме не появился Том. Дик даже заявил: «Том парень что надо», хотя и по-другому, чем Джек. Задолго до того, как его старший брат вынужден был это признать. Теперь я пропущу еще год и расскажу немного о том, как живет эта семья через 12 месяцев после появления в ней Тома. Прежде я уже упомянула, что его тетушка научилась менее резко обращаться с тем, кто после ее упреков был с нею так ласков. Постепенно, и с другими, она стала менее вспыльчивой, стыдясь в присутствии Тома говорить с ними грубо, ведь он каждый раз огорчался из-за этого. Иногда она заговаривала с ним о его маме, поначалу, чтобы сделать ему приятное, но потом ей стало по-настоящему интересно слушать о ней, а поскольку Том, как единственный ребенок, был для своей матери другом и собеседником, он смог поведать тетушке о многих домашних хитростях, которые скрашивают жизнь. Если бы она узнала о них от взрослого, то из гордости не воспользовалась бы этим знанием, а бесхитростные рассказы ребенка многому ее научили. Чистота и мир в доме смягчили характер дяди. Он перестал искать в пабе убежище от детского крика, давно нечищенного очага и сварливой жены. Однажды, когда Том пару дней был болен и некому было произнести благодарственную молитву, к которой дядя успел привыкнуть, он решил произнести ее сам. И теперь именно он призывает детей к молчанию и обращается к Богу с просьбой благословить трапезу. И все собираются вместе вокруг стола, тогда как прежде каждый сидел где придется, терпя неудобства и не обращая внимания на остальных. Том и Дик вместе ходят в школу, Дик делает большие успехи и скоро сам сможет помогать младшему брату с уроками, как Том когда-то помогал ему. Даже Джек недавно признал, что Тому удали не занимать, а поскольку удаль для Джека означает «все возможные добродетели», в последнее время он проникся к Тому искренней любовью. Том счастлив, хоть и не задумывается об этом. Полагаю, можно надеяться, что он и семья, в которую его приняли, будут и впредь идти от силы в силу. Видите, насколько счастливее стала эта семья только лишь от того, что у них появился маленький мальчик. Могли бы деньги доставить им хотя бы десятую часть этого истинного и все прирастающего счастья? Полагаю, все вы ответите отрицательно, а ведь у Тома не было никакой власти. Он не был умен, поначалу у него не было друзей, но он был исполнен любви и добродетелен, а за эти качества, которые каждый из нас, приложив усилия, может обрести, Бог вознаграждает сторицей.